Лансанг, мне нужна твоя помощь. Прости, мысли путаются. Летел из Москвы с пересадкой в Дели, а ты знаешь, как я ненавижу самолеты. У меня большие проблемы. Неразрешимых проблем не имеется, мягко ответил Оракул, не оборачиваясь. Разве не это ты ожидал услышать? Признаться, я поражен. Я ведь всему научил тебя. Еще там, в Ташилумпу. Как понимать, как освободить разум, как чувствовать. И я был уверен, что мне не придется сомневаться в твоих способностях. Что же изменилось с тех пор? Павел вздохнул. Каждого ученика Лебенсборна учили. Он должен быть лучшим. Нельзя допускать любых, самых мелких ошибок. Однажды ему пришлось увидеть, как выпускник Лебенсборна, не сдав экзамен, вышел и застрелился в туалете университета. «Я сам не понимаю», – произнес он, разглядывая мандалу на стене. Мандала. Картина. Символ сферы обитания божеств в буддизме. «Мне сейчас очень важно чувствовать двух людей, но почему-то не получается. Я не улавливаю волну. Ни электричества, ни ауры. Ничего. Особенно с женщиной. Я даже не могу понять, существует ли она. Нечто размытое, вроде облака, которое нельзя потрогать рукой, сжать. И у меня довольно неприятные мысли. Кем она может быть, если я не ощущаю ее даже при медитации? Вот с мужчиной иначе. Я способен настроиться на его волну, как радио, но когда она рядом, то поглощает всю его энергию. Оракул пружинисто поднялся с циновки, повернулся, в развалочку подошел к Павлу. Старый лама, всегда умеющий понять, заглянуть в чужую душу, даже если она находится в тысячах километров от Лхасы, в непроходимом лесу на другом континенте. Крохотная комнатушка с трудом вмещала все его знания. В японских фильмах седобородые учителя обожают драться на мечах, да и просто ломают противнику кости голыми руками. Лансангу это было без надобности. Он легко сражал врагов силой мысли. «Это исправимо. Я постараюсь провести тебя через лабиринт разума». «У меня мало времени», — честно предупредил Павел. «Пожалуйста, прости». «Время. Лишь капля в океане мыслей», — пожал плечами Оракул. «Хорошо. Мы возьмем только мужчину, чтобы ты почувствовал его ауру. Так будет и проще, и быстрее. Возможно, женщина недоступна и для меня». Но я был бы благодарен за ответ. Зачем ты хочешь их найти? Я знаю тебя. Ты собираешься убить этого мужчину? Павел покачал головой. Нет, я стараюсь использовать все силы, чтобы оторвать его от нее.